Глава 5. На мгновение мне показалось, что меня сейчас разберет на молекулы, если не на атомы. По крайней мере, ощущение было именно такое. Сначала обожгло чужеродной магией, подавившей мою, заглушившей искру в этом водовороте, а затем я почувствовала, что мое тело мне не принадлежит. Я была в эпицентре водного смерча, который грозил разметать меня в клочья и разбросать по окрестностям. Смерча, двигавшегося с такой скоростью, что попадись на его пути хоть что-нибудь, не говоря уже о кто-нибудь, от него осталось бы мокрое место. Буквально. Разрушительная магия такой мощи, какой я раньше никогда не чувствовала, выбила из головы все мысли, оставив только одну — я должна защитить своего малыша. Возможно, это был древнейший инстинкт, потому что я даже не участвовала в его зачатии, но сейчас все остальное стало неважно. Я думала только о том, как мне правильно приземлиться, если этот меня уронит. Как не разрушить хрупкую жизнь внутри, как уберечь драконёнка, который так на меня рассчитывал. Кто вообще мог подумать, что водные на такое способны? Или это Вальден так отличился? Я видела, как он превращался на море, но то, что он способен на такое, способен существовать в форме водяного смерча. Это как? Это вообще что? Мы слетели с горы вниз с такой скоростью, что меня затошнило. Лишиться съеденного внутри водяного смерча, наверное, не лучший вариант, но именно так я себя сейчас чувствовала. Удерживала только одно — все это будет летать вокруг меня в процессе, поэтому я одной рукой зажала рот, а другую держала на животе, пытаясь успокоить малыша. Он же тоже все это чувствовал. Через меня. «Все будет хорошо, маленький», — успокаивала я его. «Все будет хорошо». Еще бы самой в это поверить. Господи, ну почему? Почему я не подумала о том, что Вальден может такое устроить? Ведь он бесследно исчез на том склоне. А потом на Лавуале обрушилась сильнейшая снежная буря, чуть не убившая меня. Нас. На этой мысли мы врезались в море, взметнув волны такой высоты, что если бы кто-то сейчас был на берегу, его бесследно смыло бы. Мне оставалось только надеяться, что люди успели убежать. Вальден-смерч взмыл над морем, и спустя мгновение я почувствовала, как подо мной формируется мощное тело водного дракона. Сначала полупрозрачная, потом более яркая, сильная, покрытая опасной, острой, как бритва, сверкающей на солнце чешуей, как броней. «Если он сейчас уйдет под воду, мне каюк», — мелькнула сумасшедшая мысль, но в планы адмирала, видимо, не входила моя смерть, потому что на его спине, где я оказалась, чешуя взметнулась ввысь, чтобы я могла за нее ухватиться, и я ухватилась, рискуя искромсать ладони в клочья. Попытаться использовать свою магию, чтобы как-то его ударить, сейчас было чистейшей воды самоубийством. Поэтому все, что мне оставалось, — это глубоко дышать и считать до 10. До 100. До 150. Не больше. Водный дракон нёсся над поверхностью моря с такой скоростью, что спустя эти самые 150 счетов я увидела раванский фрегат. Тот самый, с которым столкнулась во время своего первого и последнего путешествия в Лавуаль. Мы начали снижаться, и перед тем, как ступить на палубу, я снова очутилась в мелкодисперсном Вальдене, который сбросил меня на дощатый пол на удивление бережно, а после материализовался сам. Я тут же призвала искру, но он лишь сверкнул глазами. «Попытаешься еще раз ударить меня?» «Альви, самозванка, я вытяну из тебя всю магию. На моей территории это будет очень быстро и очень больно, не говоря уже о том, как это скажется на наследнике Вейсмейстрии». «Да, он точно знал, куда бить. Так, чтобы наверняка. Я глотнула холодного ужаса вместе с холодным морским воздухом, невольно оглянулась, ожидая увидеть Натаниэля. «О, твоему супругу придется попотеть, чтобы нас найти», произнес Вальден, взмахнул рукой, и на моих глазах небо начали затягивать свинцовые тучи. Мне оставалось только моргать. Я даже не представляла, какой силой на самом деле обладает этот дракон. «Удивилась?» — криво усмехнулся адмирал. Ничего, ты привыкнешь. Королевская кровь Равана. Я бастард, к сожалению, но все решаемо. Шторм поднялся в считанные минуты, смешав воедино небо и воду, превращая море в какой-то морской ад. Единственным нетронутым его силой и клочком оставался мерно покачивающийся на волнах фрегат. «Пойдем, побеседуем». Адмирал совершенно невежливо потянул меня за локоть, игнорируя членов экипажа, которые продолжали заниматься тем, чем занимались, как ни в чем не бывало. Кто-то нес вахту, суетился на носу корабля, кто-то застыл у пушек, словно ожидая команды. Похоже, для них это было не впервой. Я сглотнула и направилась следом за ним, мысленно продолжая убеждать драконёнка в том, что все будет хорошо, хотя сама уже была близка к панике. В таком состоянии сложно мыслить здраво, поэтому я все силы бросила на то, чтобы успокоиться. Мне нужно успокоиться. Если не ради себя, то ради того, кому мне предстоит дать жизнь. В адмиральской каюте было просторно. Сразу видно, что Вальден привык путешествовать с комфортом на 5 звёзд. Я остановилась на входе, буравя его яростным взглядом. Если бы это еще помогало. «Да ты садись, не будешь же стоять весь разговор», — сказал он, не говоря уже о всей оставшейся жизни. «Рассчитываешь на то, что долго проживешь после такого?» — процедила я. «Натаниэль...» «Да-да, Натаниэль!» — раздраженно отозвался он. «Признаю, с его стороны был очень умный ход, но не могу не признать, когда противник играет на высшем уровне. К счастью для меня и к несчастью для вас, вы не знали о том, что я королевской крови». Он приблизился ко мне и с силой подтащил к креслу, надавил на плечи, заставляя в него опуститься. «Вот что ты в нем нашла, а?» — хмыкнул он. «Ладно, это дурочка Альви, но такая здравомыслящая женщина, как ты, видевшая, что он из себя представляет». Мне пришлось задрать голову, чтобы встретить его взгляд. «Честность. Порядочность». Кристоф расхохотался и сел на заваленный бумагами стол, сдвинул карту в сторону. «Святые драконы! Честность, порядочность! Да он трахал сестру Альви еще до того, как женился на этом цветочке, и после тоже. Не говоря уже о том, что он политик. Ему нужен был наследник, чтобы удержать Вейсмейстрию на плаву. Неудивительно, что когда он узнал о твоей беременности, он за тебя ухватился». Я спокойно посмотрела на него. Пусть не думает, что его слова могут меня задеть, тем более, что я тоже кое-что знала. «Давно ты знаком с Анастой?» — холодно спросила в ответ. Вальден приподнял брови. «С этой шлюшкой?» Я с ней ни разу не общался. У меня был другой очень полезный контакт. «Барви», — хмыкнула я. «Императорский лекарь». Адмирал перестал ухмыляться. «Угадала. Он работал на меня очень и очень давно, с тех пор, как я узнала об их с Анастой интрижке. Интересная ситуация, правда?» «Да, необычная. О таком я не думала, но сейчас просто пожала плечами». На этом его было очень просто подловить. Оказывается, он по уши втрескался в сестрицу Альви, делал для нее всякое. Я предложила ему делать всякое для меня. Ему пришлось согласиться, тем более, что я щедро ему платил и обещал забрать в Раван, когда все закончится. Поразительно, но наши цели и интересы удивительным образом совпали. У меня в мыслях словно что-то щелкнуло. Барви, Анаста, Вальден — средство для выкидыша, способное убить. «Ты хотел убить искру Натаниэля», — выдохнула я, «чтобы поставить под сомнение его наследие, расшатать Вейсмейстрию изнутри». Анасте было выгодно, чтобы Альви не могла забеременеть, соответственно, это было выгодно влюбленному Барви, и Вальдену, поскольку сначала вы мешали беременности, а потом, когда она все-таки забеременела, ты решил от нее избавиться, от нее и от ребенка, воспользоваться тяжелыми временами, смутой, чтобы напасть. И все это отлично совпало с планами Анасты, потому что ей я тоже мешала. Кристоф пристально на меня посмотрел. «Ты действительно умна, поэтому я тебя и выбрал». «Хотя какой он после такого, Кристоф, водная ящерица?» «Поэтому тебе и не светит», — парировала я, вцепившись в подлокотники. «Это мы еще посмотрим. Там, куда я тебя отвезу, не будет ни кроликов, ни возможности заниматься тем, что ты так любишь. Рано или поздно тебе надоест сидеть в заперти и сходить с ума. А если не надоест до родов, надоест после. В конце концов, многие женщины становятся сговорчивее, когда речь заходит о судьбе их ребенка. Хотя постой, это не твой ребенок. Будешь переживать за него, Альви-самозванка?» «Аглая!» — выплюнула я, испытывая желание вцепиться в эту самоуверенную физиономию и расцарапать ее. «Аглая тебе подходит больше», — Водный сложил руки на груди. «Да ты что!» Язвительное замечание я удержала внутри. Припираться с ним точно не входило в мои планы. А вот что-то сделать я должна была. Просто обязана. «Значит, ты хотел меня утопить в море», — подвела итог я. «Тот шторм, когда мы плыли в Лавуаль, тоже не на ровном месте разошелся в разы сильнее. Капитан был прав. Мы бы прошли, но ты...» «Да», — вздохнул Вальден. «Смерть искры императора, которая только что потеряла ребенка, тоже могла сыграть мне на руку. В конце концов, подобное жестокосердие было бы не в копилку народной любви для твоего Натаниэля, но я сумела спастись. Чем здорово меня заинтересовало», — подвел итог адмирал. «С горы-то ты зачем меня скинул?» В мой голос невольно просочился сарказм, который мог посоперничать с его. «Тоже из интереса ко мне». «Чтобы посмотреть, на что еще способна твоя искра. Я привык изучать все переменные перед тем, как действовать. К сожалению, она не вытянула новое спасение, но притянула Натаниэля, и это тоже было интересно». «К сожалению, со всеми переменными ты не справился. Надо его вывести из себя. Раздражение, ярость, плохие советчики. Не могу жмякнуть его магией, жмякну хоть так. Все хлеб и помощь Натаниэлю. Потому что я выжила, ребенок выжил, и вообще полный облом». «Ну, не скажи. Смерть императора, его вдова, беременная наследником, у меня в плену. Думаю, власть моего братца после такого пошатнется, а моя укрепится, поскольку я разрушу то, что давно не мог уничтожить. Вейсмейстрию. Правители, которые возомнили, что они способны бесконечно подгребать под себя земли и провозглашать себя империей. К тому же, никто не мог предсказать твоего появления, милая Аглая. Это та переменная, которую никто бы не смог предсказать. Думаю, ребенок выжил исключительно потому, что в теле Альви оказалась ты. Кстати, каким образом? Умираешь от любопытства? Не переживай за мою жизнь, я намерен жить долго и счастливо». Вальден замер, словно прислушиваясь к чему-то, потом кивнул. «С тобой очень приятно общаться, ты любишь дерзить, а я люблю дерзких». Его взгляд скользнул с моего лица на мою грудь. «Продолжим после того, как я убью твоего мужа».